Глава 16. Звезды плыли мне навстречу. Лежа в капитанском ложементе «Варяга», я наслаждался частичным слиянием с системами корабля. Создавалось непередаваемое ощущение всемогущества. Ощущение скрытой под многометровой броней мощи исполинского корабля заставляло дрожать кончики пальцев. 6 башен главного калибра, оснащенные спаренными 300-миллиметровыми кинетическими орудиями, способные в доли секунды испепелить практически любого противника, стоит мне лишь пожелать, наполняли кровь адреналином и жаждой битвы. Я никогда не пробовал наркотики, но могу поспорить, что ни один наркотический кайф не может быть даже бледной тенью тех ощущений, что я сейчас испытывал. Сенсоры корабля, ставшие моими органами чувств, позволяли заглянуть в любой уголок огромной звездной системы. Сотни кораблей, планеты, их спутники, сотни тысяч астероидов — ничто не могло укрыться от моего взора. Мозг, слившись с управляющим кластером эскинов, ежесекундно поглощал и обрабатывал колоссальный океан информации, контролируя тысячи объектов в окружающем пространстве, отслеживая скорость, вектор, движение и сотни других параметров. Равномерно пульсировал реактор в такт моему пульсу, или это мое сердце подстраивалось под его ритм. По венам текли тысячи гигаватт энергии, растекаясь по телу тонкими струйками, имитая механическую жизнь множества сервов, деловито суетящихся по палубам корабля. Раскаленные сопла двигателей с плавно нарастающим ускорением разгоняли мое огромное тело, готовя к прыжку. Усилием воли я разорвал соединение. Нет, слияние не было моим баловством. Это необходимая процедура. Кораблю необходимо привыкнуть. Да-да, именно привыкнуть. Для того, чтобы, перехватив на себя управление, в экстренной ситуации не утонуть в захлестывающих новых и непривычных ощущениях. Поддавшись эйфории всемогущества, не наделать ошибок и не заработать инсульт от перенапряжения, не привыкшего к подобным нагрузкам головного мозга. Ведь варяг — это не ласточка. Ласточка на фоне километровой туши тяжелого рейдера смотрелась как речной катер на фоне океанского контейнеровоза. Я окинул взглядом рубку. Да, назвать это помещение рубкой даже язык не поворачивается. Круглый отсек, всю лицевую стену которого занимал обзорный экран, демонстрирующий картинку окружающего космоса. Мой ложемент располагался на небольшом возвышении, позволявшем наблюдать за действиями экипажа. На нижнем ярусе установлены 7 ложементов для экипажа первого и второго пилота, навигатора, операторов систем вооружений и защитных систем, а также борт-инженера. Пилотами стали женщины — Татьяна и еще одна девушка — Елена. Елена симпатичная, миниатюрная и очень застенчивая брюнетка, 30 лет от роду. По совокупности характеристик, полученных при сканировании, особенно по скорости восприятия, она обскакала всех. И лучшей кандидатуры в пилоты мне бы не найти. Оператором систем вооружения стал Иван, и по совместительству — мой старпом. Олег — коренастый мужик, 40 лет, с коротким ёжиком русых волос, получил должность оператора систем защиты. Навигатором стал Артём Фёдорович, бывший учитель географии сельской школы пенсионного возраста. Сейчас бегал 30-летним мужиком и не мог поверить в данный факт. Да, пришлось оплатить проведение процедуры омоложения в одной из частных клиник Таруги. Ну и борт-инженером стал Гюнтер, тот самый немец. Мой тёзка, Лёха, студент, изъявил желание стать пилотом малых судов и был назначен нашим единственным пилотом штурмовика, которых на борту было аж 12 штук. Также он учился на погонщика, как в народе называли операторов БРК. Еще 2, Родион и Фёдор, были назначены старшими техниками, ответственными за реакторные и двигательные отсеки. Остальные освобожденные во главе с Алиной Фёдоровной и детьми были оставлены на дороге заниматься делами наспех организованной логистической компанией РЖД. Я оставил им жука и заключил 3-месячный контракт на доставку руды из соседней системы. Деньги небольшие, но на карманные расходы им хватит, и дети в безопасности, и под присмотром. Сашка наотрез отказался от должности пилота и теперь упорно косплеил абордажного дроида моей личной охраны. Стесняется парень своего положения. Ну, не мудрено, учитывая, через что ему пришлось пройти. В помещении стояла деловая суета. Экипаж занимался своими делами, но в атмосфере висело ощущение всеобщего энтузиазма. Люди еще совсем недавно подавленные перспективой пожизненного рабства, а сейчас получившие не только свободу, но и цель, а также средства ее достижения. Люди выкладывались на максимум, несмотря ни на что. Сейчас, в короткие минуты отдыха, между сеансами обучения в медкапсуле под разгоном, они торчали на своих будущих боевых постах, стараясь запомнить и пощупать все своими руками. Да, да ни у кого из моей команды еще нет допуска к управлению системами корабля. 2 недели — слишком короткий срок, и получить допуск к управлению системами корабля класса линкор за такое короткое время просто нереально. Даже по отдельным специальностям. Таким как навигатор или оператор систем вооружения. Конечно, по меркам Содружества, мой экипаж — это сборище интеллектуалов, но все же времени слишком мало. Сейчас из всех находящихся на борту реально управлять варягом способен лишь я, и ближайшую неделю придется жить здесь, в рубке. Подписывая контракт со Стивом, я даже примерно не представлял всю глубину задницы, в которую влезаю. 2 недели подготовки к экспедиции слились в один кошмарный день, прерываемый паузами обучения в капсуле. Установка сети членам команды, формирование необходимых пакетов баз для изучения. Закупка баз и расходников, разбор и продажа ласточки — все требовало моего внимания и личного участия. Очень помогла Лиска. Без ее советов и подсказок я бы не справился. Сашка тоже не отставал. Руля толпами сервов, он взял на себя все погрузо-разгрузочные работы и львиную долю демонтажных при разборе корабля. В общем, моя маленькая команда показала себя с наилучшей стороны. Новые же члены все 2 недели провалялись в медкапсулах «Варяга». Благо, в медотсеке «Варяга» их было достаточно. Как-никак, штатная численность экипажа рейдеров данного типа, согласно флотским уставам, достигает 300 человек с учетом пилотов палубной авиации и роты космодесанта с тяжелым вооружением. Что самое удивительное, на «Варяге» все это было. Вооружение для десантников, полный боезапас, тяжелые мехи. Мне оставалось закупить топливо и продукты, и можно лететь. Видно, тыловые крысы флота слишком торопились, списывая этого красавца, и не стали заморачиваться разукомплектовыванием. Ну или, как вариант, птица удачи меня в губы поцеловала. Тьфу-тьфу-тьфу. Занимательным за эти 2 недели стал один случай, что произошел за сутки до вылета. Я в тот момент занимался снятием основного реактора «Ласточки». Работа ответственная и в какой-то мере даже опасная. Поэтому я не сразу ответил на настойчивые попытки Татьяны до меня докричаться. У девушки был перерыв между сеансами обучения, и она изъявила желание помочь мне с разбором крейсера. «Да, Тань, что случилось? Ты же знаешь, я сейчас немного занят», — пробурчал я, активировав соединение. «Прости, командир, но тут какой-то хрен с горы тебя настойчиво требует», — ответила девушка взволнованным голосом и прислала скриншот. На изображении 2-метровый детина, сложив руки на груди, стоял посреди небольшого пятачка свободного пространства, захламленного ангара в окружении 3 роботов БРК, охраняющих ангар. Лица не видно, но сама поза гостя говорила о том, что направленное на него орудие сервов его совершенно не беспокоит. Одет незнакомец был во что-то футуристическое, даже по меркам Содружества. Создавалось впечатление, что его облили ртутью, только не серебристой, а матово-чёрной. И металл тёк по телу, совершенно игнорируя гравитацию и остальные законы физики. Причем это становилось понятно даже на статичном снимке. Что-то подобное представлял собой экзо, но здесь не наблюдалось ни жесткого экзоскелета, ни признаков мини-реактора. Решив, что столь любопытный кадр достоин моего внимания, я прервал работу и направился к выходу. За то время, пока я выбирался из почти пустого корпуса корабля, гость даже позу не сменил. Так и стоял, скрестив руки на груди, не реагируя на окружающую обстановку. Вся его поза говорила о том, что он является хозяином положения. Пригнувшись, я прошел в полуоткрытую дверь шлюза, обтёр заляпанные пятнами охладителя и смазки руки о комбинезон и вышел на небольшую площадку перед гостем. Время поджимало, и разбирали «Ласточку» в спешке. Поэтому многие блоки и детали не были упакованы в транспортные контейнеры и валялись в беспорядке, занимая практически все свободное место. Стоило мне приблизиться, как незнакомец произнес: «Алексей, следуйте за мной». выдал он каким-то механическим голосом. Создавалось впечатление, что пищевой синтезатор заговорил. Я аж опешил от подобной наглости. «С чего это вдруг? Уважаемый, для начала представьтесь и потрудитесь пояснить, с какого перепуга я должен за вами куда-то следовать». Уже почти повернувшийся к выходу, тип резко развернулся обратно. «Я судья Ордена Вершителей», — пафосно произнес он, уверенный в том, что этого вполне достаточно. «Следуйте за мной». От подобной подачи информации я чуть не заржал. «Да хоть папа римский, мне насрать с высокой колокольни!» Наглость гостя откровенно бесила. «Если у тебя больше нечего сказать, то аудиенция окончена. У меня много дел». Я развернулся к кораблю, мысленно отдавая команду Сашке и двум его механическим помощникам выкинуть наглеца из ангара. Сильная усталость, что накопилась за последние дни, не позволила мне в тот момент адекватно отреагировать на ситуацию, и события понеслись вскачь. «Берегись!» — взорвался в моей голове голос Сашки, а мир окрасился красками боевого интерфейса. Боковым зрением я увидел одного из сервов, метнувшегося в мою сторону. Всплеск адреналина ускорил восприятие в разы, и время замедлилось. Несмотря на всю свою скорость, робот не успевал прикрыть меня от выстрела, вынувшего, словно из воздуха, монструозное оружие гостя. Смещаясь с линии огня, я активировал меч и приготовился рывком сократить дистанцию. Сервы открыли шквальный огонь, но окутавшее фигуру судьи поле индивидуального силового щита лишь вспыхивало от попаданий. Татьяна кубарем юркнула за махину маршевого двигателя, снятого с крейсера, и как только крылья не обломала. Не знаю, чем бы все закончилось, но неожиданно в моей голове раздался голос. «Фиксируя агрессивные действия в отношении офицера клана со стороны негражданина Империи, нарушитель блокирован. Офицер, мне прекратить жизненный цикл нарушителя?» «Сказать, что я обалдел, значит ничего не сказать. Ты кто?» Задал я резонный вопрос, одновременно приказывая Сашке прекратить огонь. Все действующие лица замерли, а голос в голове ответил. «Искусственный интеллект индивидуального защитного скафандра службы гражданской обороны автоматической оборонительной станции группы «Центр». «Ты скин скафандра этого идиота?» «Да, офицер. Мне прекратить жизненный цикл нарушителя?» «Нет, подожди», — сказал я, обходя по кругу замершего истуканом судью. «Брось оружие и деактивируй шлем». Материал шлема за долю мгновения стёк с головы судьи, и на меня взглянул совершенно лысый мужик лет 30 с татуировкой в виде штрих-кода на виске. В его глазах плескалось удивление и ненависть. И этим временем поднял оружие, упавшее на пол. Перед глазами выскочило сообщение. «Дезинтегратор. Индивидуальное энергетическое оружие, разрешенное для гражданского пользования. Желаете провести привязку? И два коротких. Да и нет». Мысленно нажимаю «Да». Тут же выскакивает. Выполнена привязка по генокоду пользователя и длинная справка по ТТХ оружия. Пробежался глазами. Отличная пуколка. Штурмовой комплекс размером с большой пистолет футуристического вида. Такая корова нужна самому. Короче, в результате я стал обладателем скафа Джоры. Неплохой пушки их же производства, а главное, призом стал фрегат той же службы гражданской обороны центра. Капля металла, 100 метров в длину, сейчас висела в 40 сантиметрах от пола на главной летной палубе «Варяга». У меня прямо руки чесались поковыряться в его мозгах. Но пока все как-то эти самые руки не доходили. Чёртова спешка. Ну ничего, лететь нам долго, успею наиграться с новыми игрушками. Ну а судью в одних трусах сервы просто выкинули из ангара. Не знаю, наверное, стоило грохнуть придурка, а тело потом сунуть в утилизатор. Но что уже поделаешь, получилось как получилось. То, что эта встреча мне еще аукнется, я, конечно, не сомневаюсь, но ничего поделать с этим не могу. Ну и не стоит забивать себе голову, других проблем по горло. Пока я предавался воспоминаниям, варяг закончил разгон. Отдал команду, и рейдер ушел в прыжок. Обзорный экран заполнила серая муть. Я поднялся со своего места и постарался как можно незаметнее покинуть рубку. Накопившаяся усталость никак не хотела отпускать. Я хотелось лишь одного — просто выспаться, плюнуть на все и завалиться в мягкую кровать, проспать пару суток. А проснувшись, несколько часов провалиться в кровати с кружечкой горячего ароматного кофе. Мечты, мечты. Меня ждет капсула. Комплект баз, необходимых для полноценного управления варягом, я успел поднять только в тройку. А это никуда не годится. Так что, как там завещал бессмертный вождь, учиться и еще раз учиться.